«По-вашему, я что, маньяк?» – вызверился на комиссию, и судя по тому, как те затаили дыхание, сделал это излишне резко. «Кажется, вы собирались спросить меня о Лису, разве не для этого меня сюда позвали?» «Да, то есть нет, в общем спасибо тебе, Юнми, можешь идти, терпеливо жду, пока те догадаются вызвать надзирательницу, чтобы она помогла найти дверь и покинуть помещение». Выйдя, уже в сопровождении Юмати, побрел в швейный цех, где у меня будут брать интервью. Оператору от чего-то понравилось наше производственное помещение, поэтому оттуда всех разогнали по учебным классам, расставили свет и устроили посредине цеха, типа, зону отдыха с двумя диванами и журнальным столиком. «Здравствуй, Юнми. Как твои глаза?» «Все только о них и говорят. Зрение восстанавливается», – участливо поинтересовался журналист. «Спасибо, что спросили. Да, уже могу видеть контуры предметов. Но вы ведь не об этом хотели со мной поговорить?» «Как ни странно, но никаких заготовок и сюжета интервью делать не стали. Решили просто потрындить на тему моей непростой жизни, а потом вырезать лишнее. Для начала я хотел у тебя спросить, что чувствует человек, которого, как он считает, незаконно осудили на 5 лет. Такие люди обычно чувствуют обиду, подавленность и злость. Некоторые поначалу спасают себя тем, что планируют мести мысленно, раз за разом, прокручивают в голове то, как они будут очень медленно. Спасибо, я понял. Ну а ты что чувствуешь? Все то же самое, но, как говорят некоторые мудрецы, все, что нас не убивает, делает сильнее. Я решила воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы стать еще сильнее, терпеливее и талантливее. Возможность? Да. Слабаки всегда ищут причины, чтобы ничего не делать, а сильные высматривают возможности стать еще сильнее. Следующие 1,5 часа я пережевывал тему того, что преодолевать трудности – это круто, особенно когда против тебя ополчилась полстраны. Из этих рассуждений выходило, что гонения в армии и суд стали чуть ли не самым ярким событием последних лет моей жизни. После съемок был разговор с начальницей тюрьмы на тему наших с ней финансовых дел, точнее, их завершения. Мне выдали выписку о состоянии счета, чек, и посоветовали все это побыстрее куда-нибудь потратить, желательно до конца дня. Еще я подписал бумагу, в которой указывалось, что благотворительные отчисления в фонд тюрьмы были совершены без принуждения, и к администрации Анин никаких претензий не имею. Закончив с делами, я, съемочная группа, и еще 20 девочек, включая японскую туристку, покатили обратно в арендованный съемочный павильон. В тюрьме осталась только Лиза. За ней вечером должны были приехать родители, а с завтрашнего дня она начнет работать на меня, но уже официально, точнее, на наше мини-агентство. Съемочный павильон, пригород Сеула, Йоны. Заметив на стоянке серый контур знакомой Мазды, а рядом характерную женскую фигуру, я первым выскочил из автобуса и побежал обнимать подругу, точнее, моя Юнми помчалась выражать свои девчачьи чувства, а я не стал сопротивляться. «Отпусти, Юнми, мне нужно с тобой серьезно поговорить», попыталась она вырваться из объятий, но тщетно. От нее резко пахло мылом и шампунем, а хрипловатый голос был как у уставшего или не выспавшегося человека. «Юнми, тебе нужно меня уволить». «В смысле? Что? Опять? Если это из-за одного придурка, с которым у меня всегда были только деловые отношения, то не переживай, я ему вчера пообещал оторвать бубенцы, если он к тебе еще раз приблизится. Он, кстати, только что звонил, спрашивал о тебе и плакался, что ему придется заказывать для меня нестандартные Феррари. Я беременна». Потребовалось не больше 5 секунд, чтобы переварить услышанное. «Чур я крестная мама». «Какая мама?» «Ну это как подружка невесты, только не невесты, а мамы. Если тебя опять посадят в тюрьму, я позабочусь о твоем ребенке». Кажется, пример был не очень удачным. «Ну или если ты заболеешь, или захочешь съездить с кем-нибудь на Чеджу, а спиногрыза оставить окажется ни с кем, я всегда буду рядом. Так ты на меня не злишься?» «Конечно злюсь. Знаешь, как мне тебя не хватало последние дни. Кихо сволочь все делает по-своему и меня совершенно не слушает. Одна только ты меня понимаешь», сзади тактично прокашлялся второй мой агент, намекая о своем присутствии. «Кихо, что плохого произошло, пока меня не было? Вчера на аукционе был продан твой первый автограф. Женщина из Франции рассказала журналистам, как ты работала у нее гидом. Налоговое агентство открыло на тебя очередное дело по уклонению от уплаты налогов, так как в это время ты нигде официально не числилась. В это же время Я, у младшего наследника семьи Ким, подрабатывала актрисой, нелегально. Пусть тоже порасследуют. Еще малозначимые неприятности были. Тебя ожидает господин Бжонхван. Он хочет успеть записать свой голос и сняться в клипе до приезда Чо Сумана Яю. Не желает с ними встречаться. Очень хорошо его понимаю. Веди. Все прошло быстро и почти без дублей. Декорации уже были расставлены. Музыканты делали вид, что играют. Приехавшие из тюрьмы девчонки открывали рты на заднем плане и раскачивались в такт музыки. Дядя Хван, в белоснежном смокинге и черных очках, как у меня, ходил по сцене с микрофоном, ну а я, сидя в центре оркестра с огромной белой гитарой в руках, в нужных местах подпевал и подыгрывал. Сзади, на стене, висел огромный экран, на котором транслировались видео из телевизионных программ и выкупленных частных записей, на которых показывалось, как я дерусь с полицией в парке возле госпиталя, избиваю журналиста «Спортстёп», выступаю перед морпехами, когда вокруг летают снаряды, и другие прикольные моменты. В общем, получилось примерно так, как я задумывал. https://youtube.y4i66e3ac. Запись в студии тоже не заняла много времени, поэтому к приезду американской делегации представителей СМ все уже разошлись, и мы с музыкантами, подгоняемые Аймата, начали репетировать. Шоу должно продолжиться. https://youtube.y4i66e3ac. Юнми, что скажешь? Спрашивает у меня женщина с выразительным лицом, показывая черновик сценария. В первой сцене, в которой ночной дозор окружил штаб-квартиру дневного, мы заменили танки на вертолеты, а снегопад на жару. Так дешевле, да и никто не поверит, что в Сеуле может быть так холодно и много снега. Скажу, что это полная фигня. Должны быть именно зима и танки. После чего вкратце рассказываю историю своего последнего дня работы в гостинице Golden Palace. И что, на телевидении можно запросить этот репортаж. Начало засыпать меня вопросами ошарашенная сценарист. Его же можно будет вставить в фильм. А это правда, что как только вы вернулись, снег сразу растаял. Получается, в книге ты пишешь, что случайно активировала древний артефакт, а в реальной жизни уговорила военных прислать боевую технику. А кто та девушка, которая подсунула тебе неправильную заготовку? Йосель, кажется, у нее есть прототип. Да, все было именно так. У зловредной ведьмы прототип есть, но можете имя изменить. Пока женщина чего-то записывала в блокнот, на меня вздумал наехать угрюмый мужик, представившийся сенатором Мюллером. Скажи, твои иные, они вообще зачем и откуда? Спросил он саркастическим тоном. Вот, например, с супергероями, колдунами и инопланетянами еще как-то понятно, но эти твои походы в сумрак и договор между добром и злом выглядят как-то натянуто и неправдоподобно. Нет в этом основы и логики. На этот вопрос ответ у меня был, но я собирался раскрыть его во второй книге. Господин сенатор, что вы знаете о предохранительном клапане на паровом котле? Котле? Клапан? Да, раньше на всех паровых котлах устанавливали несколько аварийных клапанов, чтобы при повышении давления избегать разрушения механизма. Эти клапаны выпускали лишний пар, когда его количество становилось критическим. То же самое касается и людей. Когда боги их создавали, они не учли, что те, испытывая сильные эмоции, могут самоуничтожиться. Поэтому они были вынуждены добавить в социальное общество такой вот клапан, уберегающий его от катастрофы. Например, когда жители одной деревни, обвинив во всех своих неприятностях жителей другого поселка, собирались пойти на него войной, появлялся темный иной, впитывал в себя всю злость, и народ понемногу успокаивался. То же самое и со светлыми, они питаются нашей радостью, не давая людям останавливаться на достигнутом и подталкивая к движению вперед. Благодаря иным, мы застрахованы от саморазрушения и застоя. Мужик, не ожидавший такого серьезного философского подхода, да еще и завязанного на религию и глобальные социальные процессы, от такого ответа конкретно загрузился, видимо размышляя, как это лучше всего воплотить на экране. Неловкое молчание нарушил его помощник. А тогда зачем нужны серые, бессмертные и инквизиторы? Они ведь тогда вне парадигмы. Все очень просто. Светлые и темные, они ведь тоже люди, и им также со временем понадобился клапан. Чтобы не плодить сущности, высшие силы ввели в мир арбитров, таких себе хищников и пастухов в одном лице. Для долгой и безопасной жизни бессмертным необходимо убивать себе подобных и обычных иных, таким образом, заставляя темных и светлых, перед лицом общей угрозы, заключать друг с другом перемирие. Как-то это натянуто и сложно. На самом деле я хотела предложить японцам снять по мотивам книги сериал про бессмертных и инквизиторов. Вкратце пересказываю сюжет телешоу «Горец». А почему японцам? Не понял сенатор. Чем вызвал недовольство на лице присутствующего представителя Sony? И почему именно мечи и обезглавливание? Аудитории до 21 года такое показывать запретят. В те времена, когда боги вводили в мир бессмертных, рубить мечами головы могли, и имели право, только образованные дворяне. С тех пор менять встроенный в прошивку мира ритуал никто не стал. Зачем нарушать систему, которая и так работает безупречно? Права на придуманный Юнми мир принадлежат нам, вмешалась в разговор Джессика, и мы склоняемся к тому, чтобы продать идею сериала Sony. Но это все потом, а сейчас давайте продолжим обсуждать сюжет. Юнми, вместо ответа, поинтересовалась у меня сценаристка, было бы замечательно, если ты согласишься написать саундтрек к будущей картине. Ты уже думала над этим? Я об этом, конечно, думал, но ничего конкретного в голову не приходило, пока Джесс не выразила мне свой полный восторг по поводу песни «Сны о Калифорнии», и тогда я подумал, раз им так пришла по душе Сиа, то почему бы не взять у этой певицы еще одну популярную вещь, тем более что американцы согласились, чтобы мы с Аю поменялись ролями, и чтобы Кумихо Ою в моем исполнении стала главным женским персонажем. Да, есть одна задумка. Через пару дней, если будет время, предоставлю черновой вариант. https://youtube.com/8lauai78. Чат, который никогда не спит. Поверить не могу, наша богиня в билборде. Я такая счастливая. 98-я позиция в испаноязычном чате. Тоже мне достижение. Барам была на первом. Если бы эту песню пел Джонхван, для которого Юнми ее написала, композиция была бы уже в первой десятке. Если бы эту песню не пел Аю, о ней вообще никто никогда не узнал. Странное совпадение, все песни, которые получают признание в мире, пишет одна только Юнми. Никакого совпадения, просто Аю старается хорошо исполнять только те композиции, которые пишет Агдан, все остальное она поет без использования своего волшебного таланта. Хе-хе, слишком мало времени прошло, королева еще всем покажет, и заткнет задаваку Барам. Слышал, ваша кумиха сегодня вернулась в Сеул. Если Министерство культуры даст ей награду, а автора композиции опять забудет, то оно окончательно потеряет лицо. Кто-нибудь в курсе, почему они с Юнми друг друга так ненавидят? Слушай ее новую песню, «Я никогда не любила», там все ответы. Она ведьма. Ее подруги в интервью рассказали, что ее охраняет демон, а ее помойная Каимми призывает мертвецов. Агдан нельзя выпускать на свободу. Сумасшедший Свон прав, Юнми очень странная. Сейчас в тюрьме для нее самое безопасное место. Моя младшая Тонсин умом и раньше не блистала, а как стала фанаткой Юнми, так вообще слетела с катушек. Теперь эта хамка и нахалка совсем никого не слушает, кроме своей принцессы. А я вот не понял, Аю публично отказалась изображать в будущем фильме Агдан семихвостую лисицу, а сегодня утром на сайте SM появилась заметка, что наша лисичка и господин Чо Суман собираются принять участие в съемках фильма по книге. Кто-то не отвечает за свои слова. Юнми судилась со своим агентством, и все остальные агентства объявили ей бойкот. Сейчас она работает на американцев, и терять деньги ради солидарности больше нет необходимости. SM хотят раньше других с ней договориться, поэтому Аю из Франции срочно выдернули. Представляю, как дочь нации будет умолять бывшую подругу простить ее. Аю девушка симпатичная. Способ, как убедить лесбиянку простить себя, она как-нибудь придумает. Хе-хе. Съемочный павильон, пригород Сеула. На обсуждение чернового варианта сюжета будущего фильма ушло больше 2 часов. Эти дотошные сценаристы каждую ерунду были готовы пережевывать по 10 раз. Под конец уже хотел психануть и сказать: «Да делайте как хотите, только оставьте меня в покое». В конце они и сами поняли, что надо сделать перерыв, и пообещали завтра продолжить. «Юнми, я так рада, что мы опять друзья», набросилось на меня тощее тело с голосом дочери нации. «А ты так изменилась, стала важной как настоящая принцесса. С солидными людьми разговариваешь совершенно без почтения, и все тебя слушают. В чем твой секрет? Просто я не вижу, с кем разговариваю, осторожно отстраняю от себя бывшую подругу. Поэтому не делаю различий. Очень удобно и экономит время. Где там твой директор? Мне бы с ним поговорить, пока время есть. Господин директор здесь, раздалось слева. «Так ты действительно ослепла, а я было подумал, что ты специально меня игнорируешь». «Ну что вы, господин Чесуман, я сейчас людей только на слух и различаю. Вы принесли документы, все нормально, Юнми», — раздался справа баритон Кихо. «Мы их с Йоны уже все посмотрели, тебе увеличили отчисления на 1 цент и добавили обязанности сторон по форс-мажорам. Все в пределах нормы. Выражать недоверие к подчиненному на глазах у всех посчитал ненужным, поэтому поинтересовался местонахождением Йоны, и узнав, что та, временно заменяя Чуэн, занимается моим обедом, предложил перенести переговоры в буфет. «Звучит вроде неплохо», — сообщил своему главному агенту, после того, как она зачитала основные изменения договора. «Только не уверена, что Инджу так просто откажется от моих сборов». «Это мои проблемы», — отмахнулся Суман. «Ты главное документы подпиши». «С удовольствием». «Ручку». Прижимающаяся ко мне справа своими костлявыми телесами обладательница 97-го места в битборде вдруг резко заерзала и вынула из сумочки небольшой футляр. «Юнми, я тебе подарок привезла. Настоящий золотой Паркер. Ты сейчас стала такая важная, будешь подписывать много всяких документов, тебе понадобится хорошая ручка». Благосклонно принял подарок и нарисовал на протянутых бумагах заборчики со своим именем. Все облегченно выдохнули, а директор СМ защелкал телефоном, набирая чей-то номер. «Госпожа Линджу, добрый день, узнали? Спасибо и вам того же, надеюсь, у вас все хорошо, не переживайте, мы с этим справимся. Кстати, раз вы сами об этом заговорили, хочу, чтобы вы оказали мне небольшую услугу. Завтра к вам в офис приедут 3 уважаемых человека: господин Ганло из налоговой службы, госпожа Лидуэн из отдела по защите прав несовершеннолетних и известный вам лейтенант Такха, тот, который занимается у вас экономическими преступлениями. Это хорошо, что вы его знаете, нужно будет предоставить им все документы, касающиеся Пак Юнми, ее доходы, штрафы, задолженности. Нет, это пока не для суда, это для меня. Я только что подписал с Агдан договор, по которому мое агентство будет собирать ее авторские отчисления. Ну почему вы так переживаете, вы же ее сами продали. Она лично предложила мне взяться за это дело, так как вы с ним совершенно не справляетесь, и с вами она больше не хочет сотрудничать. Вот пусть и выяснит, сколько она задолжала, и правомерно ли вообще удерживать штрафы из авторских. Там ведь был отдельный договор, не связанный с контрактом Айдола. Если вы откажетесь их впускать, тогда ваше агентство возьмет штурмом полицейский спецназ. Вы ведь уже слышали, как освобождали Йоны. Следователи, которых вы наняли, прямо сейчас дают на вас показания. Ну раз вы так ставите вопрос, тогда вынужден сообщить, что с завтрашнего дня агентству ФАН запрещено использовать все, что принадлежит авторству Пак Юнми, по крайней мере пока, между нами, не будут улажены все споры. Извещение получите в течение дня. К слову, об извещениях, мне тут показали любопытный документ с суммой выдвигаемых к Юнми претензий. Я прямо сейчас отправлю его Лидуэн в отдел защиты прав несовершеннолетних. Пусть проверит на предмет мошенничества и нарушения трудового договора. На нем стоит печать и подпись бухгалтера, так что это улика. Еще мне понадобится вся документация по тем композициям, которые вы якобы не воровали у моей клиентки, координаты указанных вами авторов и композиторов вместе с их творческим портфолио. Хочу заказать экспертизу. Жаль, что вы так небрежно ведете дела. В таком случае их вызовут на допрос по обвинению в фальсификации и краже интеллектуальной собственности. Юнми мне говорила, что у нее есть официальные доказательства взлома телефона. Да я вообще-то не против решить все миром, но хотелось бы увидеть реальную сумму. Я пообещал ей, что верну все до единой воны, и пока не собираюсь нарушать данное слово. Госпожа Инджу, вы вероятно уже знаете, что в полицейском агентстве сейчас начались перестановки. У лейтенанта Такха появилась возможность стать капитаном и возглавить отдел экономических преступлений по вашему округу. Я уже пообещал ему громкое дело, и подвести уважаемого человека никак нельзя, но с господином Ганло вы точно не договоритесь. У него начальник переводится в главное управление, и собирается забрать с собой только самых ретивых подчиненных. Госпожа Дуэн тоже не согласится, ей пообещали, что она поедет с Юнми в Америку следить за тем, чтобы та не перетрудилась и не сбежала. Нет, не освободят. Ее отпустят под залог. Я бы и рад пустить на тормоза, но кто мне компенсирует потерю лица? Смотря что вы мне можете предложить. Для начала, Мои юристы и аудиторы должны получить всю документацию на Юнми. Дальше, в качестве жеста доброй воли, вы отдадите мне на 2 месяца Барам. После того, как она вернется из турне, заберете обратно. Нет, госпожа Инджу, она посредственная исполнительница, а свободных мест в моих группах для нее нет. Всю корону, 1 секунду, я вам перезвоню. Похоже, Суман не ожидал, куда могут привести переговоры о моих роялти. Сбросив вызов, он набрал другой номер. Виделись. Скажи, что у нас сейчас с деньгами? Да, имеются в виду свободные средства и возможный заем. Немного не хватает. Мне тут предложили купить корону почти даром. Нет, Герлс группу корона. После вчерашнего концерта госпожа Инджу на них сильно разозлилась и решила от них избавиться. Нужно спешить, пока эта сумасшедшая не одумалась. Перезвони мне. С минуту мы сидели молча, думая каждый о своем. Первым не выдержал я. Господин Че Суман, так что там с моими авторскими? Все хорошо, придется подождать, пока юристы будут все проверять. Не волнуйся, хоть у нас и намечаются небольшие финансовые траты, но свои деньги ты получишь. Господин директор, скажите, а акции вашего агентства можно купить на бирже? У меня тут завалялось больше 2 миллиардов, и я хочу вложиться в процветающее предприятие, пока цены не поднялись, а они, судя по дошедшему до меня инсайду, скоро резко взлетят вверх. Ты хочешь стать нашим акционером? С восторгом поинтересовались голоса Маю. Будешь нам со скидкой песни и музыку писать? Может быть. Юнми, что насчет управления акционерным обществом? Осторожно поинтересовался главный акционер. Будешь сама участвовать в собраниях, или передашь права мне? Передам вам, у меня других дел полно. Тогда я могу переписать на тебя часть своих акций, на бирже столько сейчас все равно нет. Договорились, что касаемо моих авторских, тех, что есть, и тех, что будут, хочу, чтобы вы их все отправляли в мой благотворительный фонд. Это тот, который скупает старые инструменты и передает их в младшие школы. Вы знаете о нем? Да, мне звонили, предлагали продать ненужное БУ. Я когда узнал, что фонд носит твое имя, сразу отказал, но теперь... Конечно, буду помогать, и от себя добавлять. Идея-то хорошая, отлично. Сколько вы мне продадите акции на вот эту сумму? Йоны, где чек и занин? На столе появляется бумага с суммой остатка моих личных средств на счетах тюрьмы. Отлично, как раз хватает. Юнми, с этого момента можешь не называть меня господином, мы ведь теперь партнеры. Юнми, ты здесь? Тебя отец хочет слышать. В студию, где мы с Квакой записывали мой голос для шоу «Должно продолжиться», вбежала Джессика, держа в руках телефон. Вместе с ней появилась еще одна американская герла, передавшая мне до этого свою корону хоккейной команды и документы на использование нескольких музыкальных произведений. Эта девчуля какое-то время путалась под ногами, но потом переключилась на Джесси свободных от смены охранников, о чем я нисколько не жалел. Когда не надо, вокруг меня стало толпиться слишком много народу, не давая сосредоточиться на работе. Разогнать бы всех, да кто ж разрешит. Хиллоурой, что-нибудь срочное. Здравствуй, Юнми, у меня для тебя 2 новости. Плохая и очень плохая, скорее наоборот. Только что звонил Купер. Он ждет с утра юристов для передачи нам твоего контракта. Думал лично приехать, да дел много. А как же условия? А еще, мои подруги рассказали по телевидению про Майкла, а его мать меня вообще ненавидит. Все нормально. Фрэнк просил извиниться за нее и за своих исполнителей. Сейчас по телевизору будет шоу в прямом эфире, на котором Михаил принесет свои извинения и поблагодарит за песню. Между прочим, они тебе за нее уже заплатили. К слову о деньгах, скажи, ты доверяешь своей тете Чинджу? А почему вы спрашиваете о моей тете Чинджу? Она и ее мама сейчас в Лос-Анджелесе. Они сегодня получили наследство и грин-карты. Мне об этом из СБ сообщили. Я тут подумал, а почему бы тебе не назначить эту твою родственницу своим финансовым представителем? Это сняло бы массу проблем. Я не против, каким-то 6-м чувством замечаю, как за мной кто-то следит. Очень теплый и дружелюбный взгляд. Резко оборачиваюсь и замечаю, как в проходе промелькнула тень. Я полностью доверяю своей тете и согласна, чтобы она представляла мои интересы, пока сама не перееду в Америку. Отлично, утром распоряжусь, чтобы с ней связались. К слову, о переезде, ты знакома с адмиралом Картером, заместителем командующего Тихоокеанским флотом? В первый раз слышу это имя. А вот он тебя знает очень хорошо. Полгода назад ты развернула одну из его боевых эскадр и чуть не начала Третью мировую войну. Ну что, вспомнила? Из трубки слышится сдавленный смех. Такое разве забудешь? Он на меня сильно обиделся. Он твой самый большой фанат. Когда ему доложили, что мои люди интересуются арендой боевого корабля музея, лично перезвонил и пообещал полное содействие. Сюжет картины про захват ракетного крейсера ему очень понравился, но он попросил немного его изменить. Спасать судно от террористов тебе придется не самостоятельно, а в компании с бывшим командос, как Дон и Рамзи. Дон и Рамзи – это, похоже, местный вариант Танго и Кеш. Две противоположности, объединившиеся против общего врага. Да я и сама подумала, что девушка-иностранка, освобождающая в одиночку американский боевой корабль, это перебор. Буду делать это в компании белого сексиста-гомофоба. Так получится даже интересней. Отлично, съемки начнутся через 3 недели в Перл-Харборе. Нам на месяц отдадут новый ракетный крейсер. Он в это время будет проходить ходовые испытания и сможет взять на борт всю съемочную группу. Новый, а, не волнуйся, на время испытания оружия и секретного оборудования не будет, только макеты. Ты назначаешься главным сценаристом, и у тебя главная женская роль. Съемки оплачивают вояки. Ты спрашивала по поводу возможности вложиться своими деньгами в проект. Военно-морской пенсионный фонд, который будет финансировать картину, против тебя ничего не имеет, а я уже все потратила. Вложи свой будущий гонорар и то, что висит на наших счетах. Мы продали права на 2 твои сказки, выкупили несколько композиций, еще и у Warner рассчитались за песню для Архангелов. Можешь часть этих денег вложить в дело. Хорошо, я так и сделаю. Что с моим освобождением? Как только оформим с флотскими все бумаги, внесем за тебя залог, сразу вылетишь с Деннисом в Гонолулу. Он будет главным продюсером, вы ведь вроде сработались. Да, хорошо, я поняла. Отлично, тогда прощаемся. Как раз начинается шоу, где сейчас перед тобой будут извиняться. До свидания, Рой. Отдаю трубку Джессике и задумываюсь. Слишком все закрутилось, и я совсем перестал успевать за событиями. Как бы не пропустить чего важного. Похоже, свою VIP-камеру я так и не увижу. Надо не забыть переселить в нее Юмати. Ну что там, первой не выдерживает Чуэн. Она уже вернулась из своего мини-выходного и теперь снова пытается окружить меня уютом и заботой. Синяя, сегодня вечером, врач, который приезжает делать мне на глазах ванночки и уколы, привез специальный прибор, который предназначен для диагностики глазных болезней. Помимо всего прочего, этот девайс может показать примерный цвет радужки после полного выздоровления. Вау, первый реагирует на появившееся на экране ноутбука изображение Сюзанна, американка, которая зачем-то решила переночевать у нас в студии, хотя Джессика и предлагала ей номер в гостинице, фиолетовые. Одновременно звучит со стороны Чуэн и Кваки. Пис. Негромко комментирую услышанное, так как сам пока цвета не различаю. Такого не может быть. Мне говорили, фиолетовых глаз в природе не существует, возмущается Кихо. Юнми, ты же мне это сама говорила. Вообще-то это не фиолетовый цвет, а... Юнми, ты ведь знаешь русский, вот прочти. Юнми протягивает мне мой планшет, на котором открыта интернет-страница в ночном режиме. Это не фиолетовый цвет, а васильковый. Сообщаю народу то, что написано на сайте. Уасалькатяу. Васильковый, еще раз повторяю для Чуэн, которая попыталась повторить непроизносимый для корейца набор звуков. Это уменьшительно-ласкательный вариант имени Василия или Василиса. Фасифиса. Пробует моя сиделка на вкус непривычное имя. Красивое. А что оно означает? Не знаю. Оно очень распространено в странах, где принято давать детям библейские имена. Имя Фасилий произошло от Фасилевс. Влезает в разговор не в меру эрудированный офтальмолог. Так называли императоров в Восточной Римской империи. Снова слышу несколько восторженных возгласов и одно тактичное покашливание от Сюзанны, не понимающей по-корейски. Вообще-то, этот цвет глаз очень распространен у северных народов. Продолжаю читать написанное на сайте, чтобы отвлечь присутствующих от ненужных мыслей. Тут написано, что это генетическая мутация, и у людей с такими глазами могут быть проблемы с сердцем. Реальный факт. Юнми, а разве твоя мама болеет не сердцем? Спрашивает Кихо. И твой дядя умер от инфаркта? Поддакивает ему Чуэн. Господин доктор, спасибо, что привезли оборудование и провели экспертизу. Благодарю врача и встаю. Я устала и пошла спать. Всем спокойной ночи. Ну вас нафиг с такими разговорами. Юнми, проснись, довольно грубо трясут меня за плечо. Чуэн, совсем с ума сошла. Пошла вон, каждое утро одно и то же. Задолбала. Поднимайся, не успокаивается сиделка. Мне приказали срочно тебя разбудить. Кто этот безумец, который раздает такие странные приказы? Ночной сторож. Он тут самый главный. Его даже американцы слушаются. Возразить на прозвучавшие глупости не успел, так как дверь в студию распахнулась, и в нее вошло несколько людей. Почему она еще не одета? Прозвучал откуда-то знакомый голос. Вы кто? Большой серый волк. Ты только решеткой меня сразу не бей. Сам Чен. Вот только лежал в постели, и через мгновение вишу на плечах у вошедшего мужчины. Вы живы? Так это вас я вчера заметила, когда по телефону говорила. Юнми, меня осторожно ставит на пол. Ты для меня уже слишком тяжелая, и в нижнем белье стоять перед дядей неприлично. Одевайся, нам срочно нужно уезжать. Дядя, вы живы? Что случилось? Спрашиваю, и начинаю успешно натягивать спортивный костюм. Только что было сообщение по телевизору. Заместитель министра обороны объявил, что тебя восстановили в звании и отправили в отставку. Чего? Перед тобой извинились, назвали все обвинения по дезертирству ничтожными, и объявили свободной. Еще тебе выплатят компенсацию. Это то, что я требовала от генерала, но не надеялась, что они всерьез станут выполнять. Думала, будут торговаться. Подожди, самое ужасное не это. Всех виновных в твоем осуждении только что арестовали, включая главного заказчика. Кто? Президент Пак Гын Хе. Ночью в стране произошел военный переворот, а поводом для этого назначили тебя. Мне сдец. Сколько у нас осталось времени? В ожидании 11-го щелчка зубами. Эпилог. Пока сижу без работы, нашел время закончить историю. Пляжный дом, Нижнее Малибу. Полтора года спустя. Юнми, ты вернулась? Услышав окрик Сунок, моментально передумал подниматься по лестнице и, слегка пошатываясь, проскочил в комнату к Чуэн, точнее к Чуи, как она себя переименовала на американский манер. Моя компаньонка, в момент, когда я появился в ее спальне, сидела перед зеркалом, перебирая в столе косметику. От вида обгоревшего черепа и шеи, я, как обычно, впал в легкий ступор, после чего быстро взял себя в руки и сделал вид, что все нормально. Заметив меня в зеркале, прижимающего палец к губам, она поспешила натянуть на голову парик и накинула рубашку с длинным воротом. Полтора года назад, в день, когда мы аварийно покидали Корею, с Чу произошла трагедия. Мой внезапно воскресший дядя тогда предложил разделиться и попросил одну из присутствующих девушек ненадолго стать моим двойником. Как ни странно, но из трех присутствующих представительниц женского пола моего возраста изображать меня пожелали все три. В итоге Кавака, вместе с Кихо и двумя командос, покатили Ванин. Йоны, в сопровождении еще двух охранников, повезла загримированную под меня Сюзанну в аэропорт, а Чуэн, на военном Хаммере, в компании Криса и Буча, помчалась на авиабазу в Сонма. Первым двум девчонкам относительно повезло, их арестовала военная полиция, и работникам посольств Японии и США пришлось потом очень долго их оттуда выцарапывать. Хорошо, что военные побоялись испортить отношения с союзниками в первый день после переворота, и допрашивали девчонок без перегибов. Боевому вездеходу, в котором везли Чу, повезло меньше всего. Специально предупрежденные неадекваты его, для начала, обстреляли, после закидали бутылками с горючкой. Одна из емкостей попала в простреленное окно и разбилась, расплескав свое содержимое по заднему сиденью, на котором, в этот момент, находилась моя бывшая сиделка. Ее, конечно, потом вытащили и отвезли в больницу, но обгоревшие спину и голову уже было не спасти. Я потом потратил кучу денег на пластику, благодаря чему удалось восстановить ухо и часть пострадавшего лица, и теперь она всегда ходит в парике и одежде, прикрывающую шею. Мне пришлось уговаривать ее, чтобы она приняла мою помощь и согласилась стать личным домоправителем. Пришлось даже пообещать отдать ей свой первый Оскар, который стоит сейчас у нее на книжной полке. В общем, с такими ужасными шрамами, возвращаться в Кирин на факультет искусствоведов и продолжать там учиться было глупо, поэтому она сдала экзамены за первый курс и переехала ко мне в Лос-Анджелес, прихватив с собой полдюжины родственников. Как сходила на вечеринку, спросила она меня безразличным голосом, но я еще раз приложил к губам палец и залез в платяной шкаф. «Ты знаешь, где она?» — спросила Сунок, без разрешения распахнув дверь. «Я только что видела Криса, она вернулась. Откуда я знаю? Откуда я знаю, госпожа Сунок?» Зло поправила ее сеструха и, хлопнув дверью, пошагала искать меня дальше. «Беременные бабы, хуже урагана», — поделился с подругой пришедшей в голову сентенцией. «Я тут главная госпожа, а не она», — совсем зазвездилась. «Еще и Кихо, зараза, заделал ребенка, а сам в Лас-Вегас сбежал, типа работать. И чего ей в квартире не сиделось, принесла нелегкое». Вспомнив о столице штата Невада, сразу загрустил. Неделю назад там начались съемки «Пункт назначения», и у Юмати с Джувоном в этой картине главные роли. По сюжету я сделал из них семейную пару, возвращающуюся из медового месяца. Моя Юми будет изображать послушную корейскую жену на начальной стадии беременности, а Джу сына мафиозного клана. На самом деле, моя кудряшка сейчас действительно ждет ребенка. После Йоны и Сунок, ей тоже приспичило стать заботливой мамашей. Пришлось мне организовать ей искусственное оплодотворение, благо под рукой оказался уже проверенный донор. Этот надменный мажор, ради роли в моем новом триллере, даже согласился изображать в нем заботливого мужа и будущего отца для моей любимой кудряшки. У твоей старшей сестры сейчас тяжелый период, и ей нужна забота и внимание, дежурно ответила Чу. В квартире вашего дяди ей было не так уютно, как здесь. Пусть снимут себе с Кихо отдельное жилье, не стал напоминать, что апартаменты в Посадине наполовину принадлежат мне. Я купила этот дом на пляже как раз для того, чтобы никого не видеть и спокойно работать. Не знаешь, зачем она меня ищет? Вечером вашей матушке звонили из Кореи. Был очень долгий разговор. Думаю, они хотят вернуться. Отлично. Слышала, там недавно выборы прошли. Военного министра Го отправили в отставку. Для мамы и Анни там будет совершенно безопасно. А ты разве не хочешь вернуться? С чего бы у меня появилось такое странное желание? Давай я лучше расскажу тебе о вечеринке. Нет, Юнми, мне не интересно, индифферентно произнесла Чу и поправила парик. Но, если тебе очень хочется поделиться своими впечатлениями, я, конечно же, тебя выслушаю. Чуэн все еще ужасно комплексовала из-за своей внешности, но я не терял надежды уговорить ее покинуть дом и отправиться со мной веселиться, поэтому принялся в красках описывать прошедшую ночь. Не помню, как в моем бывшем мире, но в этом принято устраивать девичник за несколько дней до совершеннолетия. Обычно такие мероприятия сопровождаются дегустацией легких наркотиков, стриптизерами и большим количеством алкоголя, на что полиция традиционно закрывает глаза. Свое совершеннолетие я решил отметить в собственном клубе, устроив по этому поводу закрытую вечеринку. Бар-студию от заката до рассвета я открыл после того, как вдрызг разругался с барам из-за нашего, точнее, ее нового ресторана. Мы с ней сразу не сошлись во мнении по поводу направленности заведения, и в итоге я открыл свой собственный бар. Выкупил в Нижнем Голливуде двухэтажный интернет-клуб и переделал его под вампирское гнездо. Пока шел ремонт, набрал по знакомству будущих сотрудников и заставил научиться трюкам с посудой, для чего нанял инструктора из цирковой студии. В день открытия заведения запустил по городскому ТВ рекламный ролик, в котором призвал жителей Эйлы никогда не посещать свой клуб, так как обслуживающему персоналу в нем запрещено улыбаться, здороваться и желать приятного аппетита, зато против хамства и ошибок при подаче заказа или расчете гостей нет никаких ограничений, ибо девиз заведения «Вампир всегда прав». Руководитель клуба в моем лице, вместо того чтобы наводить у себя порядок, сама стоит пьяная за стойкой или мешает посетителям поглощать недожаренные стейки своими непристойными песнями со сцены. В конце ролика было продемонстрировано шоу барменов, в котором они жонглировали барным оборудованием и пускали огонь изо рта, после чего было сделано предупреждение об опасности приближаться к стойке в частности, и к новому заведению в целом. Понятно, что после такой рекламы, народ к нам повалил косяком. Через пару недель после открытия пришлось даже переходить на закрытый режим работы и вход только по клубным картам. Честно говоря, это заведение было задумано как троллинг над подругой, кое-кем из руководства Disney, и теми корейцами, которые до сих пор считают меня невоспитанной хамкой и порождением тьмы. Однако, внезапно оказалось, что большинству голливудских знаменитостей не всегда нравится, когда их окружает восторженная толпа поклонников, жаждущая получить автограф или возможность сфотографироваться. Иногда им просто хочется наедине посидеть с друзьями в необычном месте, так сказать, сменить обстановку. Одетые в кожу и шипы готические официанты-вампиры, разговаривающие с тобой через губу, для такого случая подходили идеально. Архангелы со сцены не хотели слезать, представляешь, все уже собрались уходить, а они ни в какую. Мы с Йоной тогда притащили пожарный шланг, только после этого они сбежали. Жаль, Барам и Лизы не было, они сейчас с пандами на западном гастролируют, закончил рассказ. Сейчас Крис выложит фотки в сеть, сама посмотришь. В тот день, когда дядя вывозил меня из Кореи на частном рыбацком катере, вместе с Чуэн пострадали и сопровождавшие ее Кристиан и Буч. После демобилизации по инвалидности, я забрал их обоих себе в личную охрану. Бывший капрал, разъезжая в инвалидном кресле по личному бунгало, построенному специально для него на территории поместья, сейчас занимается охраной дома через видеокамеры и отслеживает в сети хитеров. Что касается Криса, то он стал моим личным телохранителем. Я до сих пор чувствую перед парнями вину, поэтому помогаю чем могу. Выслушав рассказ, подруга дежурно поинтересовалась моими дальнейшими планами. «Сегодня никаких планов», — заявил уже охрипшим голосом. «Днем спать, вечером долги. Что у меня там по плану?» Третья книга. «Бойцовский клуб». Привезли исправленный сценарий Кумиха, его надо посмотреть. Еще звонил Суман по поводу друзей, пообещал вечером приехать. Третья часть «Дозоров» была уже давно дописана, но внезапно обнаружился неожиданный, дополнительный заработок. За отдельное вознаграждение вносить в текст новых персонажей с реально существующих прототипов, и пришлось все заново переписывать. После выхода второй книги, кто-то запустил слух, что всем упомянутым реальным прототипом героев романа, начало резко сопутствовать удача. Учитывая мой бэкграунд и неоднозначную связь с божественными сущностями, богатый народ из Азии и суеверные американские миллиардеры стали массово искать со мной встречи на вопрос возможности упомянуть их в новой книге. Пришлось подключить издательство и перекинуть проблему на них. Второй упомянутый долг, заказ на психологическую драму для Paramount еще даже не начинал, но там сроки не жмут. Синопсис бойцовского клуба я сперва принес Чапику, но он, выслушав мое предложение, признал, что вещь классная, но в ней слишком мало отсылок ко мне. У нас на Disney теперь такая фишка, все картины, которые снимаются по моему сценарию, должны иметь отсылки к моей жизни или внутреннему миру. В итоге в работу были приняты в осаде оба дозора, достучаться до небес, Форрест Гамп, пункт назначения, и готовиться к съемкам гитаристка, ремейк на Desperados, звездный десант, трудно быть богом, две комедии, которые будут сниматься в моем клубе, «От заката до рассвета» и «Коктейль», и два мюзикла, «Чикаго» и «Нотр-Дам де Пари», «Пираты Карибского моря», «Терминатор», «Три мушкетера» и еще несколько классных вещей пришлось продать конкурентам. От роли во франшизе «Дозоров» под названием «Кумиха» я еле отбоярился, уступив это почетное место Аю, но от работы над сценарием отвертеться не получилось. Все-таки я теперь один из главных сценаристов кинокомпании. Придется потом почитать, тем более что идею о прекрасной принцессе, которая каждое утро казнит проведшего с ней ночь любовника, подкинул я. Этот старый козел что-то еще говорил, спросил я о Сумане, усаживаясь в плетеное кресло. Нет, только то, что приедет. А что вы там за дораму собрались снимать? Друзья, это ведь про любовь, про любовный треугольник. Нет, это про четырех задротов-аспирантов из СКИ, одному из которых Хёмин будет морочить голову. Как-то не очень воодушевляюще звучит, прокомментировала Чу и мою идею подарить этому миру теорию большого взрыва. Фрики и ботаны скучные, мне больше нравятся врачи и адвокаты. Сама ты скучная, сидишь целыми вечерами у компа вместо того, чтобы сходить повеселиться. Предлагаю вечером наклюкаться, пока Юми в отъезде. Что скажешь, я Криса приглашу, поболтаешь с ним, самогонки твоей любимой купим. А как же сестра? Увела разговор в сторону покрасневшая девушка. Все-таки с Кристианом у нее что-то есть. Например то, что когда-то они вместе горели, и именно он вытащил ее из пылающего авто. Чуи, ты даже не представляешь себе, как они меня достали. Решил в очередной раз поделиться с подругой накипевшим. Вспомни, для чего я купила этот дом. Чтоб жить с Юмати отдельно. И это правда. Моя сестра и девушка не смогли ужиться в одной квартире, и пришлось нам с Юми покупать себе отдельный дом, благо после очередного урагана, недвижимость на первой линии побережья резко упала. Вот, а что в итоге получилось? Сперва здесь поселилась сумасшедшая старуха. Я думала, госпожа Муран тебе нравится. Еще бы я сказала что-то другое. Она ведь признала близнецов членами клана Кимайон и матерью наследников. За глаза я называл своего агента, матерью драконов, так как орали ее мелкие как не в себя. До сих пор не понимаю, как эта тщедушная Йоны сумела выносить сразу двух таких шумных монстров. И ведь не выгонишь, пообещал же стать крестной матерью, пришлось моим музыкальным ушкам терпеть постоянный ор. Хорошо, что Джувонова бабка приперлась и всю зиму с ними сюсюкалась, пока я на съемках отсыпался в фургончике. Интересно, они с Джувоном когда-нибудь поженятся, или так и будут делать вид, что не встречаются? Чуэн попыталась завести со мной бабский разговор, но я не повелся. А как только старая ведьма съехала, тут же заявился Чо Суман со своей бандой, и полгода трепал мне нервы, продолжил плакаться на судьбу. Ты же сама пригласила его в гости, сразу поймали меня на вранье, разрешила разместить у себя офис вашего агентства. Я из вежливости пригласила, думал он откажется. Если бы не тот ураган, так и жил бы тут за мой счет. До сих пор не понимаю, нахрена я купил дом на самом берегу. Летом духота, зимой ветер, каждую весну и начало лета ураган сносит половину построек, а еще тут бывают цунами. Из-за глупых понтов лишился уже кучи денег. Хотел, понимаешь, дом как на Чеджу, а получилось как обычно. А еще, Юнми, тут постоянно трется лису, хоть у нее своя квартира. И у пант тоже есть где жить, но они всегда у тебя останавливаются. Наябедничала девушка на моих постоянных гостей, хотя как раз их я всегда рад приютить. Ты совершенно права, Чуи, моей добротой все беззастенчиво пользуются. Предлагаю сегодня же выгнать эту беременную корову на улицу, заговорщицки предложил я, но судя по улыбающейся физиономии собеседницы, мое предложение всерьез не воспринималось, хотя идея понравилась. Ну или купим поблизости еще один дом, пусть там живет, а лучше давай сами переедем, а то эти фотографы на пляже и твои фанаты достали. Я, за все время, что здесь живу, еще ни разу в океане не купалась, хотя дом прямо на берегу. Я тоже, грустно признался, и стал активно обдумывать поступившие предложения. Пляж в Малибу считается общественным местом, поэтому кто угодно может приехать и лечь загорать под моими окнами. В основном это мужеподобные полуголые лесби, которые, зная о моих пристрастиях, не теряют надежду занять место Юми. Вечером под окнами дежурят сталкеры, фотографируя все, что происходит в окнах. Иногда через забор закидывают миниатюрные видеокамеры или микрофоны, которые каждое утро подбирают люди Буча. «Мау!» – послышалось из-за двери, которая тут же распахнулась. Первой в комнату вбежала Мульча, сходу запрыгнув мне на колени, вслед за ней появилась злая Сунок. «Юнми, где ты была? Я уже час тебя ищу. Ты что, пьяная? Предательница?» – потрепал за ухом кошку, демонстративно игнорируя сестру. «Надо было, чтобы мама тебя в Корее оставила. Юнми, мы завтра вылетаем в Сеул». «Отлично. Надеюсь надолго, отдохну от вас немного. Ты тоже летишь». «Я? В Корею? Да не в жизнь. Ты должна. Твоя партия победила на выборах. Ты первый номер в вашем списке. Послезавтра тебе исполнится 21 год, и ты сможешь стать парламентарием. Для тебя это разве не важно? А еще я смогу подать заявление на смену гражданства и, наконец, закончить весь этот цирк», — подумал я, но вслух ответил: «Ладно, когда вернемся, куплю себе еще один дом с минимумом спален, и буду жить там сам, с Чуи, Юмати и Кристианом». «Маа», — прокомментировала мои планы кошатина. «И с тобой, моя прелесть», — погладил за ухом встрепенувшуюся кошку. «Останешься здесь за главную, будешь дом охранять, пока меня не будет». «Хорошо, а ты возьми ее с собой», — неожиданно предложила сеструха. И я с подозрением всмотрелся в ее лицо. Из-за беременности у нее с мозгами совсем стало плохо. Сеул. Два дня спустя. Как я не старался маскироваться, но Будинновка и волочившийся за спиной парашют все равно выдавали в Штирлице советского разведчика, точнее, огромная черная кошка в переноске, которую тащил Крис, беременная сестра, ожог на щеке и мои любимые очки-капельки, прикрывающие фиолетовые зенки, не оставляли и шанса на то, чтобы остаться неузнанным. Не успел самолет взлететь, а меня уже все сфотографировали и раструбили на всю Корею, что в страну, наконец, возвращается гордость нации, так теперь звучит мой официальный титул. Народ в салоне радостно переговаривался, тыкал в меня пальцами, А когда я поворачивал голову, чтобы вызвать стюарда, махал руками и кричал: «Аньон!» Пока летели над океаном, успел выспаться, узнать у Чуичева там про меня пишут на исторической родине, и прочитал сценарий «Кумиха. Начало», отметив в нем слабые, по моему мнению, места, и не поленился дополнить их своими комментариями. Все-таки действие картины будет проходить в эпоху позднего Корея и начала Чосон, о котором американские сценаристы даже и не слышали. В Инчхан прилетели ранним утром. Нас должен был встретить дядя, который уже полгода как вернулся в республику и получил какую-то руководящую должность в НИА. Вместо Самчена, на выходе из путепровода меня ожидала делегация из двух десятков вооруженных морпехов. Они оттеснили возмущающихся родственников, окружили плотной толпой и потребовали следовать за собой в служебную часть аэровокзала. Я только и успел что помахать собравшейся в зале толпе, и зачем-то перехватил переноску с мульчей. На стоянке нас ожидало сразу 5 одинаковых бронетранспортеров темно-зеленого цвета. Мне помогли подняться во второй с конца, задраили за спиной люк и повезли в неизвестном направлении. Все амбразуры были задраены, а других окон, чтобы посмотреть, куда едем, не оказалось. Кроме меня, в салоне было еще 4 бойца. Они с опаской косились то на меня, то на выпущенную из клетки кошку, которая сразу забралась на полку с медицинскими носилками и хищно пялилась на нервничающих бойцов. Ехать пришлось около часа. По перепуганным лицам конвоя, я сразу определил, что это не арест, а обычный перегиб на местах. Один генерал приказал одно, другой другое, исполнители почесали в затылке и сделали третье, в итоге получилось то, что получилось. Когда броневик остановился и распахнул люк, я обнаружил себя в подземном паркинге. Мне помогли спуститься и отвели в комнату, наскоро переоборудованную под гримерку. В ней, на переносной стойке, висело несколько комплектов военной парадной формы и стояло огромное зеркало. «Вам нужно переодеться», – протараторила одна из находившихся в помещении девушек, вжавшись спиной в стену и не спуская взгляда с вошедшей вслед за мной кошки. Вторая помощница неразборчиво пробубнила что-то про то, чтобы я выбрал себе подходящий размер, так как они не знали, что я приеду, и очень-очень извиняются. Особо не заморачиваясь, быстро выбрал подходящие штаны и китель, при этом проигнорировал легкую форменную обувь, оставшись в своих полусапожках. Во время посадки стюардесса объявила, что в Сеуле холодно и небольшой снег, и мерзнуть в парадных туфлях я не собирался. Ради приличия покрутился пару минут перед зеркалом, рассматривая приколотые к груди все свои ордена и награды, которых оказалось даже больше, чем надо, после чего сообщил, что готов. К сожалению, в ответ мне не ответили, к чему я готов, и даже не намекнули. Попросили только еще немного подождать. Ждать пришлось минут 40. За это время мы с Кошатиной разыграли небольшое представление, в процессе которого я подробно выспрашивал у Мульчи ее мнение о том, как нас встретили на родине, а та неохотно мяукала и шипела в ответ. Охранявшие девушки переместились в противоположный конец помещения, и оттуда с еле скрываемым ужасом наблюдали за нашей милой пикировкой. «Госпожа Санса, прошу за мной», — в комнату наконец вошел офицер в чине полковника и позвал за собой. «Мульча, пошли», — позвал я Кошатину, и та, раздуваясь от важности, поспешила вслед за штаб-офицером. Мне не оставалось ничего другого, как следовать за задравшей хвост кошкой. Пока шагали по пустым коридорам, было еще ничего, но, когда вышли в огромный зал, и нас встретил почетный караул, стало не до смеха. «Это что, дворецкий Инбаккун?» — подумал я, рассматривая отделку под старину и ярко-красные колонны. «Какое-то нехорошее у меня предчувствие». Пройдя мимо задирающих подбородки почетных гвардейцев, я наконец вышел в центр зала и увидел собравшийся встречать меня народ. Человек 50 немолодых мужиков и несколько женщин как-то странно пялились на меня, а по бокам стояли две телевизионные кинокамеры, снимая в прямом эфире наше с Мульчей эффектное появление. «Доброе утро, госпожа Юнми», — отделился от толпы мужчина со знакомым лицом. «Здравствуйте, господин Дысон», — поздоровался с бывшим пресс-секретарем министра образования. «Как ваши дела? Слышала, вы сделали неплохую политическую карьеру». Судя по новостным сводкам, которые мне сегодня озвучила Чуи, Дысон сейчас второй человек в партии «Вечерний дозор», которая неожиданно победила на последних выборах. «Спасибо, все хорошо», — поблагодарил он меня. «А как твои дела? Хотя, о чем я спрашиваю, вся страна с восторгом наблюдает за твоими успехами. Что происходит?» перебил мужчину. «Господин Десон, сразу хочу предупредить, я намерена отказаться от корейского гражданства и как можно быстрее вернуться в Калифорнию. Меня не интересуют ваши политические игры. Я люблю Корею, но ненавижу ее власть. Меня здесь долго преследовали, пытались убить, сгноить в тюрьме, и я до сих пор плачу двойные налоги. Пора с этим что-то решать, вы не находите?» Похоже, у беседующего со мной чиновника был закреплен микрофон, так как после моей отповеди народ заозирался в сторону ведущих трансляцию телевизионщиков. «Понимаешь, Юнми, мужчина осторожно начал готовить меня к некоему важному сообщению. У тебя появился шанс сделать для страны гораздо больше, ближе к делу», – поторопил переговорщика. «Парламент намерен упразднить президентскую систему правления как полностью скомпрометировавшую себя, и реставрировать ограниченную монархию, конечно, если ты будешь не против. А я тут при чем?» – спросил я, и только задав вопрос, понял, о чем речь. «Нет, нет, нет, у меня дела, у меня много работы, съемки через неделю. Вы с ума сошли? Ну какой из меня монарх? Я обычный человек, ты не обычный человек, обычный. У тебя божественная ДНК-мутация, Юнми. Полтора года назад у тебя был произведен отбор проб ДНК для изучения родственных связей с королевскими семьями прошлого. В процессе проведения опытов была обнаружена генная мутация, благодаря которой ты быстрее обычных людей приспосабливаешься к окружающей среде. У тебя был обнаружен дополнительный ген, которого практически не бывает у теплокровных, и который очень редко встречается у реликтовых обитателей океана и некоторых рептилий. Этого не может быть. Я что, по-вашему, мутант? Вы меня разыгрываете? Гуаньин, зараза, все-таки подложила свинью. В твоем доме удалось обнаружить несколько срезов ногтей, принадлежащих тебе до того, как ты пережила клиническую смерть. Ученым удалось найти в них несколько сохранившихся клеток. Анализ показал, что мутацию ты приобрела после клинической смерти. Многие посчитали это проведением высших сил, поэтому и название «божественная мутация». Охренеть, и вы меня выманили в Корею, чтобы сообщить эту дичь, чтобы предложить тебе возглавить страну. Только подумай, сколько всего хорошего сможешь сделать для своего народа. И думать не хочу. Нет, у меня и так прекрасная жизнь, любимая работа, дом в Малибу. Нафига мне весь этот гемар? Я хотела сказать, ответственность. У тебя будет дворец на Чиджа, и мы готовы обсудить условия. Я же сказала, нет, у тебя будет не так много обязанностей, сможешь спокойно продолжать делать то, чем занималась до этого. Нет, мияу, послышался снизу протестующий рев моей котейки. Опустив голову, увидел странную картину. Мульча, вздыбив шерсть, смотрела мне в глаза и зло шипела. «Ты тоже считаешь, что я должна остаться?» — спросил у кошки. «Мяу», — утвердительно ответили снизу. Тяжело вздохнув, попытался обдумать сложившуюся ситуацию. Нужно было срочно придумать причину, по которой эти нехорошие редиски сами передумают морочить голову глупостями себе и мне. Как насчет нескольких обязательных условий? Все что угодно, в пределах разумного. Напрягся переговорщик. Во-первых, на мою коронацию требую пригласить делегацию Пукхан. Без их признания, вся затея теряет смысл. Я желаю править мирной страной. Это будет нелегко, не мои проблемы. Второе, сразу после коронации, свой первый зарубежный визит я желаю совершить в Пхеньян. Меня туда уже приглашали. Лидер Пак Чен Ын лично звал в гости. Наши главные союзники могут принять это за неуважение. После продолжительного молчания ответил один из окруживших меня Аджосси. Наверное, новый министр МИД. Может лучше. Никаких может. Это одно из четырех обязательных условий, без которых не желаю дальше слушать ваши глупости. Народ от моих слов снова поморщился. То ли от цифры 4, то ли от слова «глупости», которым я охарактеризовал их желание возродить монархию. А что за два последних условия? — поинтересовался Десон. Я собираюсь помиловать бывшего президента Гунхе и ее подругу Сунсиль. О них вспомнил потому, что эти две твари, мало того, что поспособствовали моему помещению в Анин, так еще сидят сейчас в моей личной VIP-камере. Так как это помещение находилось отдельно от основного тюремного блока и являлось самым комфортным местом заключения для женщин в стране, то этих двоих поместили именно в него, и моей любимой кудряшке пришлось еще 2 месяца сидеть в общей камере. За такую подставу требовалось отомстить. «Но ведь они тебя посадили», — предпринял слабую попытку меня отговорить мужчина, в котором я неожиданно узнал Ким Данвука. Я хочу сделать их своими советниками по борьбе с коррупцией. Они в ней хорошо разбираются и знают, как я к ним отношусь. Будут делать все, чтобы не позволить мне посадить их еще на более долгий срок, но уже в заведении с самым строгим режимом содержания. Выдав этот спич, сделал себе в памяти заметку предложить Рою сценарий фильма «Видок» про бывшего вора, ставшим, впоследствии, успешным полицейским. Боюсь спросить, каким будет последнее условие, осторожно вывел меня из размышлений Дисон. Мое четвертое условие будет таким, я сделал драматическую паузу. В одной из своих песен я пообещала, что если стану руководителем страны, то буду лично сниматься в фильмах для взрослых. Так вот, ничего такого я делать не буду. Собравшийся народ сперва даже не понял, о чем речь, а когда сообразил, сразу расслабился и заулыбался. Видимо, ожидали чего-то совсем уж невыполнимого. Мы принимаем все ваши условия, и в ближайшее время сделаем все для их выполнения, ваше высочество. Сказав это, мужчина встал на одно колено и низко поклонился. Вслед за ним на пол повалились все остальные присутствующие, включая кинооператоров. Стоять остался только почетный караул, но, когда я к ним повернулся, тоже попадали на колени. Даже Мульча уселась на задние лапы и уставилась мне в глаза. Гуанинь, зараза, добилась все-таки своего. Ну какой из меня монарх? Черт, продолжение династии, меня же заставит рожать наследников. А-а-а, не хочу. Конец.